Игристые вина. Шампанское из айвы. Ингредиенты. 10 штук айвы, 12 литров воды, 1,2 килограмма сахара, 2 столовые ложки дрожжей, 250 миллилитров водки, горсть изюма. Готовить этот напиток лучше всего в дубовом бочонке с железными обручами. В большую бутыль положить сахар, залить водой и кипятить до тех пор, пока сиропа не станет на треть меньше. Перелить его в бочонок и остудить до температуры парного молока. Затем взять крупную зрелую айву, разрезать каждую на 8 частей, не очищая от кожи, вынуть косточки и опустить айву в бочонок с сиропом. Туда же влить густые дрожжи и водку. Оставить бочонок в теплом помещении. А через 5-6 часов после начала брожения перенести емкость в холодное место, лучше всего на лед, в погреб. Недели через 2 аккуратно слить жидкость, профильтровать ее через полотно и разлить по бутылкам из-под шампанского. В каждую бутылку положить по изюминке, крепко закупорить, засмолить и положить горизонтально в ящик с песком. Ящик хранить в холодном месте. Первые несколько месяцев желательно в погребе на льду. Шампанское красное. Ягоды черного спелого винограда хорошо перебрать и 2 дня держать в чане. За несколько часов до давления в прессе нужно немного помять виноград и смешать с соком. Вино, выдавленное первым, называется капельным, оно самое лучшее. Потом виноград надо перевернуть и снова давить. Получившееся вино также считается хорошим и называется ретрус. Потом снова переворачивают виноград и давят 3-й раз. Это вино называется триль, оно крепче других. Можно давить виноград до тех пор, пока будет течь вино, но оно будет уже не такое крепкое и вкусное, как предыдущее. Белое или серое шампанское. Хорошее шампанское получается из красного винограда, из белого хуже по качеству. Набрать спелые ягоды, выдавить в прессе, сок перелить и дать бродить 10-12 дней. Когда вино перестанет бродить, закупорить емкость, оставив маленькие отдушины. Пока вино бродит, емкость должна быть полной, следует доливать в течение 2-3 недель через каждые 7 дней. После 2 месяцев каждые 2 недели старым вином. Шампанское из красной смородины. Заполнить бутыль до половины красной смородиной. Долить до горлышка водой и поставить в самое холодное место. Каждый день бутыль энергично взбалтывать. Через неделю можно попробовать, хорошо ли настоялась вода. Если нет, оставить еще на 3-4 дня. Затем воду отфильтровать и разлить по бутылкам из-под шампанского. В каждую бутылку добавить 200 грамм сахара, 30-50 грамм рома, можно спирта или водки, но будет хуже, 70-100 грамм шампанского и 3 изюминки. Бутылки крепко закупорить, по возможности засмолить и зарыть в песок. Лучше всего в погреб или хотя бы просто в темном месте. Через месяц следует попробовать. Если не заиграет, выдержать еще неделю-другую. Домашнее шампанское. Лимонный квас. Ингредиенты. 7 лимонов средней величины, 400 грамм изюма, 400 грамм меда, 15-20 литров воды, щепоть дрожжей, мука. Лимоны тонко нарезать и с каждой дольки снять цедру и очистить от белой кожицы и семечек. Добавить чистый, перебранный, промытый изюм и мед. Все тщательно перемешать, чтобы из лимонов пошел сок и мед растворился. Потом залить смесь водой, положить туда срезанную ранее цедру и все вскипятить. Отдельно в чашке дрожжи развести жидким тестом из лучшей пшеничной муки. Когда тесто поднимется, перелить его в емкость, в которой будет бродить вино. Желательно в деревянную кадочку. Готовый лимонный сироп немного остудить и залить в кадку, постоянно помешивая. Напиток оставить бродить до того времени, пока изюм, цедра и лимонная мякоть не поднимутся на поверхность. Их надо вынуть, а воду разлить по бутылкам. В каждую бутылку положить по 2 изюминки и по кусочку цедры. Как можно плотнее закупорить напиток, желательно засмолить пробку и поставить в холодное место. Шампанское из листьев черной смородины. Ингредиенты. 100 грамм листьев черной смородины, 15 литров воды, 3 лимона, 1,2 килограмма сахара, 3 столовые ложки дрожжей. Свежие листья смородины положить в бутыль и залить холодной кипяченой водой. Срезать тонкий слой цедры с лимонов. Мякоть, предварительно очищенную от кожицы и косточек, нарезать вместе с цедрой. Положить в бутыль. Добавить сахар и поставить в теплое место. Лучше всего просто на солнце. Каждый день бутыль нужно несколько раз хорошо встряхивать. Когда сахар полностью растворится, добавить дрожжи. Через 3 часа после начала брожения бутыль перенести в холодное место. Необходимо следить, чтобы напиток не замерз, и выдержать его 7 суток. Затем процедить через полотно и разлить по бутылкам. Хорошо закупорить, засмолить и положить бутыль горизонтально в прочный ящик. Ящик можно хранить в погребе на льду или в нижней части холодильника, но только не в морозилке.